Туман в десантном ботинке. Не петух прокричал, а трижды проржал сивый мерин, и золотой кусочек солнца выглянул из-за бугра и разлился в реке. Солнце начало вываливаться над водой, вытесняя туман из-под железнодорожного моста, и река расплескала солнечное отражение по своей поверхности. Проснулась рыба. Поднялась со дна, пошла клевать солнечное отражение, наглоталась воздуха, пошли по реке пузыри, пошел от реки пар к небесам, побежала за реку огромная кривая тень от одинокой кривой сосны, и пошло, пошло и пошло. Одна лишь утренняя звезда заскучала, побледнела, потянулась навстречу солнцу и погасла. И каркнула на сосне проснувшаяся ворона. Каркнула один раз, но протяжно, протяжно. Карр. «Такая вот поэзия», — промолвил во сне сивый мерин. «Такие, значит, сюжеты», — согласился с другом длиннющий дождевой червь. «Зато наше кладбище всех лучшее и красивее», — зевнул, не просыпаясь, сивый мерин. «Здесь им не свалка, здесь хоронят». Опять закричала ворона, захлопала крыльями, опустилась с кривой сосны к самой воде, неподозрительно стала разглядывать правым глазом дохлую рыбешку. Понюхала, калюнула. Тяжело вознеслась над рекой, прилетела на кладбище, уселась на обелиск с медальоном. — Тьфу, дура, напугала, — сказал дождевой червь. — Почему дура? — обиделась ворона, сплюнув дохлую ребешку на могильную плиту. — Я он, а не она. — Самец, что ли? Кто вас птиц разберет? Дурак, значит. — Ничего ты не понимаешь, я ворон. Нас два семейства, но с разными ударениями. Вороны и вороны. Среди воронов есть самцы и самки, и среди ворон та же картина. Я ворон, но самка. Название у меня мужеского рода, а суть женская. Дождевой червь очень удивлен. Даже сивый мерин наконец-то проснулся и спросил, «Как же вас все-таки называть, дурак или дура?» Задумалась ворон. «Кто же я такая?» — мучительно соображает ворон. «На сосне у меня воронье гнездо. В гнезде лежит крапленое кукушачье яйцо. Из него скоро должен вылупиться вороненок. С этой стороны я, несомненно, она. С другой стороны, самка ворона, тот же ворон, выходит он. Не дурак, не дура, вам не подходит, — размышляет дождевой червь. Вам подойдет слово «дурачина». Оно и мужского, и женского рода одновременно, и без разных ударений. Ух, обиделась ворона. Спрыгнула с обелиска, схватила дохлую ребешку, перелетела через реку, сверкая на солнце черным оперением, зашебуршилась в гнезде. — Ловкая я! — радуется дождевой червь. — Слышь, сивка, спишь? Переходи ко мне в лужу, я подвинусь. — А в прежние времена вороны дождевых червей с потрохами ели! — кричит ворон с того берега. «Дурачина!» — разносится в ответ над рекой. «А сам-то ты кто? Кто ты сам?» Призадумался дождевой червь. Даже сивый мерин опять проснулся и спросил. «Слышь, червяк, а ведь ворон права. Сам-то ты кто будешь?» «Странно. Раздумывает дождевой червь. Вроде бы я он, или все-таки она?» «Червячишка я!» — — заговаривает зубы червяк. — Маленькая, бедненькая червячишка, кончаюсь на «о». В земле, в грязи пробавляюсь, рою ее окаянную, взрыхляю ее, обрабатываю. А в награду что? Переспать в луже с ясным солнышком? — Земледелец, значит, — вежливо соглашается сивый мерин. — В нашей реке такие земледельцы на крюках за ребро висели, а рыбы их кушали, — сообщат из вороньего гнезда дохлая рыбешка. — Кто там рыба? Не вижу! — злится дождевой червь и для испугу извивается, как гадюка. — Кто там развонялся? «Ты не хами, червяк!» — окончательно просыпается сивый мерин. «Конечно, запах от нее не деликатесный, но это не значит, что тебе все дозволено». «Я не она!» — отвечает дохлая рыбешка. «Я карасик». «Дохлятина, вот ты кто!» — парирует дождевой червь. «Попался бы ты мне в луже, я б с тобой иначе поговорил». «Спать пора», — зевает сивый мерин. «Всем отбой. Кто слово скажет, растопчу». Тишина. Полдень. «Ладно, потом поговорим», — думает дождевой червь, заползая в старый прохладный десантный ботинок. Спит сивый мерин. Спит карасик, ворон в гнезде высиживает кукушонка. Плывет по течению пьяный могильщик с лопатой. Ни ветерка, ни дуновенья. Воздух понемногу замешивается в кисель. Когда-нибудь будет гроза, но не раньше осени. — А я конь, — гордо бормочет во сне сивый мерин. Я конь, и в этом нет сомнений. Проходит полгода. На реке ледоход. Скелетик карасика свесился из родного гнезда, прохлаждается на ветерке, поглядывает в родную стихию. Нет тишины над рекой. Плачет медь, горят трубы, из города по ЖД-мосту несут покойника. Все ближе подходит процессия, все явственнее звучит скорбная нота. Значит, кто-то умер. — Слышь, червяк, — просыпается сивый мерин, — несут кого-то. Но десантный ботинок перерублен могильной лопатой. Червяков теперь двое. — Кто это тебя? — соболезнует сивый мерин. — Спит червяк. Не в курсе дела. — Эй, карасик, а где твой дружок Ку-ку? — ищет собеседника сивый мерин. — Вышел из колыбели. Улетел куковать в город. Меланхолично сообщает скелетик карасика, свешиваясь из гнезда вниз головой. — Щуки нынче голодные. Не ошибся сивый мерин. Несут, принесли, отворяют ржавые ворота. Эй, кума, кого несут? Не видать отсюда, отвечает ворон. По какому разряду? С артиллерией. Генерал, значит, как минимум. Перелетай к нам, кума. Отсюда лучше видно. «Давай ты ко мне, сосны далеко видать!» «Лень, кума, крылами махать!» «Мерин ты сивый!» — удивляется скелетик карасика. «Ну, где? Где у тебя крылья? Взмахни, покажи!» «Они у меня складные!» — бормочет сивый мерин. «На зиму припрятаны, чтобы моль не съела!» Слыхал про коней пегасов? Я вот из их породы. Если ты пегас, то я летучая рыба, — насмехается карасик. Ура! Вносят покойника. Генерал какой? Военный или гражданский? Спрашивает ворон. Не видать. Свинцовый. Молчит похоронный оркестр. Горят трубы. В тишине ищут могильщика. Мерзавец опять напился, яму не вырыл. Нашли, ведут с лопатой. Еле идет. Копает. Начинается официальная часть. Под сосной садится солнце. Распорядитель в черном произносит речь. Оркестр играет полонез Сагинского. Солнце сидит, могильщик ищет веревку. Свинцовый гроб опускают в могилу, и кладбище вздрагивает. Зенитки бьют в закат. Небо расцветает ракетами. «Ишь, долбанули!» — пугается ворон, слетая с сосны. «Кончено! Идут поминать покойника!» «Кого хоронят?» — просыпается дождевой червь. «О, привет! Ты откуда взялся?» «Ниоткуда я не брался. Всю жизнь в ботинке живу», — отвечает его половинка. «Извините, но хозяин этого ботинка я. Вы хотите сказать, что я обманываю?» «А кулаки у вас на что?» — подзадоривает сивый мерин. «Стой, где стоишь, сами разберемся». Могильщик спускается под обрыв к реке, с уважением разглядывает размытые кости мастодонта. Долго плавает сожонками и фырчит, как лошадь от удовольствия. Мастодонт трубит в просверленную мозговую кость. «Прогуляемся?» — спрашивает более смелый червяк. «Я не гуляю с незнакомцами», — опускает реснички более скромный червяк. «А танцы вы любите?» Весна ласкает вечернее кладбище. Бесшумно растет трава, еле слышно лопаются почки на кусточках. К ночи на холм возвращается мокрый могильщик, но трезвый. «Жизнь прошла, а не пожил», — вздыхает он. «Так надо было жить, а не пить», — наставляет ворон. «Где жить, как жить, когда жизни нет? Вам хорошо, у вас никаких проблем. Ты, ворона, тот червячок, этот карасиком при жизни был». «А ты кто? Человек, оно звучит?» «Какой же я, братцы, человек?» — горько усмехается могильщик. «Обыкновенный мутант с лопатой. Был бы я человеком, а мутант он и есть мутант, весь в стадии революции. Сегодня он такой, завтра другой. Через год мать родная не узнает. Сам себя боюсь». Притихли, задумались. «Вот когда я был человеком...» — нарушает тишину сивый мерин. «Скажите, пожалуйста, он и человеком был?» — удивляется скелет карасика. «С крыльями?» «Были такие кони. С человеческой головой. Кентаврами назывались. Слыхал? От них свой род веду». «Были, были кентавры. Сам хоронил», — подтверждает могильщик. «И пегасов хоронил с крыльями. Сюда всяких несут».